Так какое? Спрашивайте дело нормальным студентам, выпускникам, родителям абитуриентов, всему университету и околоуниверситетскому миру до того, с каким счетом закончится игра наших наемников с их наемниками. Ответа на этот вопрос у Фреда Катлера не было. Он ломал над этим голову вот уже более 10 лет и по-прежнему не мог никак объяснить этого факта. Зато за время, проведенное на посту ректора, он сумел твердо усвоить, что успешный тренер по одному из основных видов спорта, такой, например, как Бастер Рот, это сокровище, находка и почти что полубог. Он имеет гораздо большее значение для университета, чем ректор Фредерик Катлер III или любой нобелевский лауреат в преподавательском составе. Тренера Рота знала вся страна. Он, как феодал, владел собственным замком, спортивным комплексом Ротонеум. Официально Фредерик Катлер III стоял на служебной лестнице выше, чем Рот. По всем документам Бастер Рот проходил как преподаватель спортивной кафедры. Вот только зарабатывал он больше $2 миллионов в год. Скорее всего, эту цифру следовало понимать лишь как ориентировочный минимум, потому что отследить все личные доходы тренера от контрактов с телевизионными компаниями, откаты, получаемые им при заключении сделок с фирмами-производителями спортивной одежды, обуви и инвентаря, а также сосчитать явно завышенные гонорары за лекции и вознаграждения за интервью, можно было лишь весьма приблизительно. Таким образом, ректор со своими 400 тысячами в год имел в лучшем случае лишь 1/5 от того, что получал официально подчиненный ему тренер. И это еще не все. Главная проблема взаимоотношений ректора и тренера Рота заключалась в том, что, пусть формально, ректор и имел право заблокировать любое принятое тренером решение, но практического рычага воздействия на Бастера Рота у него в руках не было. Уволить тренера ректор также не имел права. Это мог сделать только совет попечителей университета, который мог также уволить и самого ректора. Абсурдность ситуации заключалась в том, что лишь человек, стоящий на служебной лестнице гораздо ниже и тренера, и ректора, мог осмелиться столкнуть лбами этих двух титанов. Кто же он, этот бесстрашный безумец? Кто этот простой смертный, осмелившийся встать на пути богов? Да вот же он! Один из множества профессоров, отличающийся от коллег, пожалуй, только особо строптивым и, как уже было сказано выше, на редкость говнистым характером. И вот этот человек, способный поднять большой шум и настроить большую часть преподавательского состава против складывавшегося десятилетиями положения вещей, сидел сейчас, пыхтя и потея за столом прямо напротив ректора Фредерика Катлера III. «Джерри», — сказал ректор, — «видите ли, в этом деле есть некоторые обстоятельства, которые, как мне кажется, заслуживают особого рассмотрения. И я бы хотел посоветоваться по этому вопросу именно с вами. Дело в том, что Стэн Вайсман...» «Ничего-ничего, это имя я буду повторять снова и снова, прикрываясь им как щитом. В ходе проведенного расследования обнаружил нечто интересное. Судя по всему, Йоханссон за последнее время сильно изменил свое отношение к учебе. Вскоре после того, как был сдан этот злосчастный реферат, но еще до возникновения вопроса о плагиате, он, по крайней мере, по словам его друзей, решил взяться всерьез за учебу и начать заниматься по-настоящему. Так Йоханссон перевелся с обзорного курса современной французской литературы первого уровня сложности на курс второго уровня, посвященный французскому роману XIX века, который читает Люсьен Сенегалья, и где все лекции и семинары проходят на французском языке. Он также перевелся с традиционного для студентов спортивной кафедры курса первого уровня сложности «Философия спорта» на продвинутый курс античной философии третьего уровня, который читает Нед Марголис. «Век Сократа», так он называется, если я не ошибаюсь. А вам не хуже меня известно, насколько Нед требователен и не склонен давать поблажки никому, никому. Тут эстафетную палочку обработки несговорчивого Джерри Квота подхватил Бастер Рот. Можете мне поверить. Я еще никогда так не гордился ни одним из своих парней, как в тот раз, когда Джорджо пришел ко мне и сказал, что хочет записаться на этот курс «Век Сократа». Бастер Рот улыбнулся и покивал головой, словно на него действительно нахлынули столь трогательные и дорогие его сердцу воспоминания. Я хотел было даже его отговорить. Нет, мне хотелось убедиться, что парень понимает, в какое, во что, в общем, осознает ли он всю серьезность принятого решения. Я так и спросил Джорджо. «А ты хоть один курс из 300-х прослушал?» Он сказал, что нет. Тогда я и говорю, ты учти, это ведь продвинутый курс, так что дело серьезное. Там никто не будет ждать, пока ты въедешь. И знаете что, Джорджо мне ответил, никогда этого не забуду. Видите ли, говорит, я понимаю, что рискую. Может быть, я даже не смогу сдать этот курс. Но мне давно пора взяться за ум и начать учиться по-настоящему. Мне самому пора рискнуть выйти на более высокий уровень. Наше понимание окружающего мира. Как-то так он выразился. Все основано на античной философии, на трудах Сократа, Платона и Аристотеля. И вот почему я хочу начать именно с этого. А потом мой парень выдал мне целую лекцию про Пифагора. Тот, мол, не только в математике хорошо шарил, но и в философию въезжал. Дай бог каждому. В общем, не последний был человек из античных мыслителей. Я стою, слушаю и ушам своим не верю. В жизни бы не подумал, что этот парень вообще слышал про Пифагора, а не то чтобы интересовался его вкладом в мировую философию.